Последняя любовь. О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней. Сияй, сияй, прощальный свет любви последней зари вечерней. Полнеба обхватила тень, лишь там на западе бродит сиянье. Помедли, помедли вечерний день, продлись, продлись очарование. Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность. Вот и последняя любовь, ты и блаженство, и безнадежность.